жизнь разума не должна иметь отрезка, ведь ни в каком отрезке не умещаются его мечты. «Но для чего вы живете?» — спросил Ким. Самым любимым его занятием было спрашивать, самым нелюбимым — отвечать. «А для чего живешь ты?» — ответил вопросом на вопрос дальнянин, и земляне улыбались, глядя на оторопевшего Кима. «Дальнянин?» — ответил точно так же, как ответил бы Ким. Молчание становилось тягостным. «Хорошо, отвечу я», — сказал дальнянин. «Мне нужно узнавать все новые варианты устройства Вселенной». «Для чего?» — поспешил спросить Ким. «Чтобы каждый раз выбирать из них наилучший». «Наилучший для кого?» «Для меня, для тебя, для животного, для камня, для гармонии». «Я не понимаю тебя», — признался Ким. «Ты поймешь меня только через свои интересы», — пояснил дальнянин и попросил. «Расскажи о цели своей жизни». Киму пришлось отвечать. «Я хочу узнать как можно больше, чтобы человечество стало сильнее». Его голос был таким же медленным, как обычно, голос человека, для которого размышление значит больше, чем действие, а выдумка — больше действительности. Но нарочитые хриплые полутона и наигранная наивность исчезли, голос прояснился. Ким бросил взгляд на товарищей, как бы извиняясь за нескромное признание, а они смотрели на него во все глаза. Он впервые раскрывался перед ними. «Для чего сильнее?» — спросил дальнянин. «Вместе с силой приходит счастье, а сила — в знании». Дальнянин улыбнулся. «Почему же ты сказал, что не понимаешь меня? Ведь наши цели сходятся. Мы хотим знания для силы, а силы — для счастья. Разные у нас только возможности. Ты пока хочешь знать больше о Вселенной, чтобы лучше приспособиться к ней, а я — чтобы переделывать ее. И ты, и я стремимся к гармонии со всем окружающим, к такой гармонии, где мы — строители и хозяева. В этом наше счастье. Ты понимаешь меня?» Он обращался ко всем землянам, и Светов ответил за всех. «Мы начинаем понимать тебя». «Я покажу вам, как переделывает мир», — воскликнул дальнянин. Вокруг его тела появилось серебристое мерцание. Оно становилось все больше и больше. Окутало и землян. Образовало вокруг них прозрачную сферическую оболочку. Оно не имело ни запаха, ни вкуса и вообще никак не воздействовало на их органы чувств. Земляне увидели удаляющуюся планету, похожую на фиолетовый мяч. Просторы космоса окружили их. У землян было такое впечатление, что они летят безо всякой защитной оболочки, и это ощущение пьянило безудержно гордой радостью. Космос, такой могущественный, непознанный, стал ласковым и спокойным, как море в бухте. У них появилось ощущение единства с ним, и впервые люди почувствовали, что они не только сыновья Земли, но и дети космоса. «Смотрите», — сказал дальнянин. Два узких луча ударили из прозрачной сферы, в которой они летели в черное пространство. Там, где лучи скрестились, заплясал огненный шарик. Он разрастался, пульсировал. Дальнянин управлял лучами, и они становились то двумя бурлящими ручьями, то двумя клинками. «Я создаю перепады энергии», — пояснил он, — «так просто, как будто делал обычное дело. Это приводит к возмущению пространства, а затем к изменению движения частиц. Я могу менять электрические заряды частиц, направление их вращения. И жидкость течет снизу вверх, газ стремится к уплотнению, многомерное время движется в том направлении, какое мне нужно». Огненный шарик превратился в гигантский излучающий шар. На его поверхности бушевали смерчи и взрывы. Пространство, до того казавшееся пустым, изменилось. Оно больше не было черным. Багровые, серебристые, золотые отсветы заполнили его. Это был радостный пожар.